Спустя неделю лечения мои глаза стали снова белыми и раскрылись. Врач разрешил надеть линзы, и я снова стал нормально видеть. В том числе обшарпанное состояние отделения, в котором лежал, где был один туалет на 40 человек. Пациенты там не задерживались, потому что недостатка в новых не было. Каждый день новые. Перед выпиской меня отправили в травматологическое отделение, потому что я жаловался на боли в спине и ногах. Было больно вставать с кровати, подниматься по ступеням и ходить. В травматологическом отделении веселый румяный толстяк, наверняка тоже майор, выслушал мои жалобы и отправил на рентген. Сделав рентгены ног и позвоночника, мне весело поведали, что кости целы, а если не пройдет боль, то обращаться в госпиталь по месту службы. Было неприятно такое наплевательское отношение от доктора, которому платит государство за мое здоровье. И сам не понимал, что со мной, и перспектива воли манила за ворота КПП. Безумно хотелось после всего этого нормальной человеческой жизни, домашнего уюта, выпить и вкусной еды, да хотя бы просто походить по городу и посмотреть на людей. Из Севастопольского военного госпиталя всех прибывших из Украины направляют в военную часть морской пехоты, находящуюся на другом конце города. Везли на УАЗ «Буханка», классная тачка, почему депутаты на ней не ездят, в которой закончился бензин, и мы, семеро одичалых, высыпались из нее возле супермаркета «Метро», пугая своими ошалелыми глазами, бородами и драной формой прохожих. Все были из разных городов: Черкесска, Волгограда, Ростова, Нальчика, Улан-Удэ, и все хотели как можно быстрее домой. Мне запомнился один парень из Волгограда. У него на форме до сих пор оставались метки «свой-чужой», левая рука и правая нога с белой повязкой. Он был механиком-водителем БМПЗ. Повезло, не старье. В БМПшку прилетел «Джавелин», машина сгорела, экипаж погиб, он один выжил. Мелкий парень страшно заикался, одно слово выговаривал от 5 до 10 секунд. Он поведал, что его хотели отправить в психушку, но он отбился, написав отказ от медпомощи, и едет домой. По приезде в часть морской пехоты нас привели в одну из казарм, которая была определена под тех, кто выписан из госпиталя и направлен туда для ожидания отправки в часть. Не завидую этой части. Сотни людей, вернувшихся с войны, у которых едет крыша после пережитого, и ощущение крышесносного счастья от того, что они остались живы и вернулись в цивилизацию. Кто-то сильно заикается, двоих видел с потерей памяти, они то вспоминали, откуда они, то забывали. Многие там жестко пьют, пропивая то, что заработали, выезжая ночью к проституткам и прогуливая по 100 000 за сутки. Некоторые не едут домой до 10 дней. Многие получили 3 миллиона за ранение, кто-то за сломанное ребро, кто-то за пулю. Я могу их понять, ведь крышу реально рвет, и хочется получить все, чего не мог себе позволить там. Тем более после пережитого, вернувшись с войны, чувствуешь, что ты заново родился. Но я предпочел уехать в тот же день, потому что понимал, что такой кутеж в компании боевых товарищей, людей, переживших то же самое, что ты, с теми, кто понимает тебя сейчас лучше, чем самые близкие тебе люди, может очень сильно затянуть. С 2007 по 2010 служил в Чечне и впадал в такой же кураж. А 3 миллиона я не получил, как и многие другие. На счету моей карты за 2 месяца спецоперации у меня было 215 тысяч. В тот момент я задумался о том, что наши бесполезные для общества депутаты, которых и народ-то не знает, получают 500 тысяч в месяц, не оставляя свое здоровье и жизни во благо России. А нормальный программист заработает эти деньги за месяц. Такова нынешняя реальность. К слову, насчет 3 миллионов, мы их называем путинскими. Согласно указу о получении денежной компенсации за травмы, контузии, увечья, ранения, полученные участниками спецоперации в Украине. Так вот, их перестали платить, выбирая пострадавших странным образом, когда у человека уж совсем все серьезно. Кому-то осколок недостаточно глубоко вошел в тело и ничего не платит. А кому-то выплатили за сломанный палец в первые дни войны. Также уже поползли слухи, что кто-то на этом неплохо зарабатывает, проводя как ранение какого-либо бойца, тот об этом не знает, указывают нужные реквизиты, и вуаля, бизнес готов. Также есть слухи о том, что кто-то числится на войне, получает деньги, а по факту просто находится где-то в другом месте. Например, я уже 2 месяца в России, но почему-то мне до сих пор приходят по 120 тысяч рублей в месяц, а кто-то вообще ни копейки не получил, так как числился в гарнизоне, и никакие жалобы в Министерство обороны не решили эту проблему. Этим указом лишь увеличили коррупцию и недовольство в армии. Оторвало ногу на 3 миллиона, сломал ребро, держи 3 миллиона. А у тебя осколок пробил только кожу, обойдешься. Не хочу даже говорить о тех, кто специально стрелял себе в ногу, ведь если его заработная плата 30 тысяч рублей, как моя, то ради 3 миллионов ему надо работать 100 месяцев. Велик соблазн. Ну, в принципе, откуда наверху об этом знать и понимать о проблемах простых солдат, которые должны выполнять всю грязную работу. В отчетах наверняка все хорошо. В общем, из этого места я предпочел свалить как можно скорее, не оформляя проездные документы. По прибытии в свою часть мне почти сразу предоставили 2-недельный отпуск. За прошлый год я не отгулял ветеранский, мне пошли навстречу. С условием, что после отпуска назад спасать оккупированную нацистами Украину.